Вот так погиб Тор в ядовитом облаке, испущенном подыхающим змеем Мидгарда, подумал он, чувствуя, как его тело умирает и разум ускользает от него. Точное подобие, которое Хтон вряд ли сочинил. Но Хтон хотел, чтобы именно в это он и поверил. Пока Орло верил, он был обречен, как были обречены дело жизни и любой здравый компромисс. Ему нужно было искать свою собственную судьбу, а не повторять чью-то старую. Тут Орло ощутил многочисленные укусы тафисов. Те кишели вокруг него, изрыгнутые последней судорогой змея. У Орло не хватало сил, чтобы отдирать их. К тому же они уже жадно вгрызались внутрь. Какой аппетит! Должно быть, они размножаются, не отрываясь от еды, если пожирают так проворливо. Судьба слишком поздно. Когда разум ускользнул от Орло, скальпель Бедокура вошел в тело Вениамина. Вениамин схватил Бедокура за уши, крутанул его и толкнул на лезвие упавшей косы. Кровь хлестала из обоих врагов, сжимавших друг друга в предсмертном объятии. Волк Фенрир повертел головой, ориентируясь на добычу по звуку. Его челюсти лязгали по сторонам и, наконец, поймали Атона. Одно усилие, и Атон был проглочен под вопли двух женщин. Присоска втянула в себя остатки лужи Ее-О-О, оставив лишь студенистую пленку. Лфе высекла еще одну искру, но на этот раз расщелина, наконец, занялась. Пламя взлетело к верхним поперечным туннелям, засасывая холодный воздух, и опускалось вниз к донному вихрю, где газ утекал в туннель дракона. Орло почувствовал жар, который испепелял его тело и заодно убивал тафисов. И вдруг все понял. Он поддался на приманку. Он должен был нанести удар не по дракону, а по электрической схеме сверхозноба. Тогда убийственный срок был бы оттянут, и это позволило бы ему добиться компромисса между жизнью и смертью, спасающего обоих. Последними остатками своего мозга, накаляющегося в хрупком костяном убежище, Орло бросил сгусток параграф энергии в то тончайшее устройство, что оставалось последним оружием Хтона. Орло не мог разрушить его физически, но мог изменить сопротивление и направление тока, превратить во что-то другое, обезвредить. Хтон с ним боролся, но Хтон тоже слаб. Пламя в пропасти оплавило прилегающие контуры, закоротив некоторые из них, разорвав другие, нарушив организованный процесс и обратные связи, которые и были разумом Хтона. Два угасающих мозга, органический и неорганический, сражались за генератор сверхозноба, воздействуя на него то с одной, то с другой стороны. А в это время нарастающий ад рассылал свой жар по камню и туннелям, нарушая соединение хрупких диодов и резисторов. Орло отчаянно старался разрушить устройство, прежде чем его собственный мозг окончательно исчезнет. Также отчаянно Хтон пытался запустить его, хотя наводящая волна озноба еще не подошла. устройство изменилось.